Эпилог. Костя. Она просто ослепительна, вся в белом, нежная, милая и немного взволнованная. Я откидываю вуаль и передаю малышку в руки жениху. Марк тоже немного на взводе. После нашей утренней регистрации сам не свой. Теперь мы с Никой официально в браке. Осталось еще немного, и Марк тоже присоединится к нашему союзу. Венчание проходит скромно в плане приглашенных гостей, только самые близкие – бывшая одногруппница по колледжу Лана и ее мужья, несколько знакомых, родители Марка и его младшая сестра. Мы приехали в его родной город, и тут, конечно же, никто даже не задумался о том, чтобы спросить наши документы, все на доверие. Конечно, Ника немного переживала о том, что мы обманываем родителей Марка, но… Я успокоил ее тем, что многие пары разводятся после венчания, что, на мой взгляд, еще больше грех. В то время как наша семья, я уверен, всегда будет вместе. «Во имя Отца и Сына и Духа Святого», говорит батюшка Александр, окропляя молодоженов святой водой. Ника и Марк счастливо улыбаются, глядя друг на друга, и надевают кольца. Теперь на безымянном пальчике нашей малышки есть целых два обручальных кольца. Никто не спрашивает ее, откуда второе. Но почему-то мне кажется, что отец Марка давно догадывается о том, что я не просто друг семьи, а ее неотъемлемая часть. Мой дом пришлось продать после развода. Мы все переселились в дом Марка. Но это лишь на время, потому что после свадьбы мы решили переехать в другую страну. Для нашего с другом бизнеса нашелся инвестор на Мальдивах, частная компания по перевозке особенно важных клиентов. Они хотят расширения, и мы подошли как нельзя кстати. Теперь мы с Марком будем летать не на Мальдивы, а с них, и Ника тоже проявила желание присоединиться к нашей семейной компании. Запястья Марка и Ники связывают красной лентой, и их благословят на долгую совместную жизнь. Глядя в их сияющие от счастья лица, у меня самого начинает жечь в глазах. «Ну что?» – отец Марка подходит к молодоженам после церемонии. «Теперь ждем первенца на крещение!» «Пап!» – Марк опускает взгляд, и щеки Ники покрываются румянцем. «Ну а что такого?» – улыбается в бороду батюшка. «Дело-то молодое, тут стесняться нечего!» «Дорогие мои!» – мама Марка тоже спешит обнять пару. «Как же я счастлива! Такой подарок! Совет вам да любовь!» Отступая в сторону, давая возможность Марку в полной мере прочувствовать момент. Этот день стал особенным для нас троих. Теперь и годовщину свадьбы мы тоже можем отмечать в один день. После долгих поздравлений и поездки в дом родителей Марка мы, наконец, остаемся одни. Беру Нику за правую руку, в то время как Марк держит ее за левую. «Устала?» – спрашиваю свою молодую жену. «Есть немного?» – улыбается она. «Скоро поедем домой». Марк подносит к губам ее руку и нежно целует. «У меня есть для вас небольшой…» Ника нервно выдыхает, глядя каждому из нас по очереди в глаза. «Сюрприз». «Правда?» – оживляется Марк. «И какой же?» «Вчера я была у врача». Ника роется в крохотной сумочке невесты. А у меня вдруг перехватывает дыхание от внезапного волнения. И она выуживает маленькую черно-белую фотографию. Вот. Смотрю на непонятный глянцевый снимок и не сразу могу разобрать то, что там изображено. «Дай-ка посмотрю». Протягиваю руку, и Марк при этом заглядывает мне через плечо. «Ты не так смотришь!» Морщит курносый носик наша любимая жена. «Переверни». Переворачиваю и, наконец, понимаю, в чем дело. Сверху надпись «Ультразвуковое исследование». Дальше стоит имя пациентки – Вероника. Несмотря на то, что после обратной вазэктомии я был не против подобного исхода, все равно все происходящее кажется чем-то нереальным. «Я беременна!» Не дожидаясь, пока мы сами обо всем додумываемся, взволнованно сообщает она. «Срок 5 недель. Один малыш. Но…» Она вздыхает. «Вот только кто отец? Мы вряд ли сможем понять до рождения». По телу прокатывает мощный поток тепла. Не могу сдержать улыбку. Смотрю на Марка. Он тоже кажется удивленным. нервно улыбается, вглядываясь в снимок. «Вот это да!» — выдыхает друг. «Малышка!» — я подхватываю Нику за талию, слегка приподнимаю ее и начинаю кружить на месте. «Это лучшая новость!» «Офигеть! Никогда не думал, что один день может быть таким насыщенным на события. Двойная свадьба, а теперь еще и такой умопомрачительный сюрприз». «Я знаю, кто отец!» — раздается за нашими спинами голос Марка. Мы останавливаемся, переглядываемся с непониманием. «Кто же?» — переспрашивает любимая. «Я!» — уверенно заявляет Марк. «И Костя тоже! Мы оба родители нашего малыша!» Ника пораженно качает головой. «У нас просто сумасшедшая семейка!» «Нет, детка!» Приближаюсь к ней и ласково целую в щеку. «Это весь мир сошел с ума, а наша семья – самая нормальная из всех, что я знаю. Знаешь почему?» «Почему же?» «Потому что в ней есть ты». На ее глазах выступают слезы, и я целую их, осушая кожу. «Отныне все будет хорошо, как говорил отец Марка во веки веков. Аминь».